Глава 23. Ты сам напросился. Пока Ян Сиасу только вступал на тропу войны, битва Ван Джена становилась все более ожесточенной. Когда его атака достигла цели, Марс внезапно устоял и крепко схватил Ван Джена. Он оттолкнулся и оказался в воздухе, когда тут же последовал мощный удар с ноги. Смертельное жало Скорпиона! Бам! Ван Джен отлетел, кувыркнувшись в воздухе. На лице Марса, стоящего на одной ноге, занесённой в ударе второй, читалась чистая ярость. Перекувыркнувшись в воздухе, Ван Джен с грохотом врезался в землю. В этот раз мощный удар об землю пришелся на спину. К тому же Марс тоже бил с целью повредить позвоночник. Подобная атака, если не приведет к смерти, то к серьезным увечьям точно. Это и есть смертельная мощь Повелителя Небес. В отличие от меха, человеческое тело имеет слишком много уязвимых мест, и как бы ты ни тренировался, их количество не уменьшить. Джан Джунь тоже заметил это. Он стоял в немом шоке и чувствовал, будто это у него хребет переломался. Это конец? Однако Ван Джен, вопреки всему, спокойно поднялся с земли, с отчетливым щелчком костей размял руки-ноги и улыбнулся. «Хороший удар!» Зрачки Марса сузились. Он, как никто другой, знал, сколько силы было вложено в этот удар, и хоть он почувствовал сопротивление спины Ван Джена, хребет обычного человека не может быть таким прочным. Неужели он ошибся? Невозможно! Пусть у Ван Джена и хорошо натренированное тело, ему не хватает мышечной массы. Точнее сказать, у него недостаточно толстый мышечный каркас, поэтому и защита у него не может быть такой тщательной. К примеру, прошлая атака Ван Джена как раз пришлась на мощный слой мышц Марса. Марс называл это управляемым мышечным каркасом. Но у него не было лишнего времени на раздумья. Ван Джен уже стремительно летел на него, замахнувшись ногой для новой атаки. Марс нахмурился. «Да он смерти своей ищет!» Выглядит свирепо, но это слишком прямая атака. В тот момент, когда Ван Джен максимально приблизился, нога противника направилась прямиком в его паховую область. Это была совершенно инстинктивная атака по слабым местам противника. Марс не собирался использовать удар, лишающий Ван Джена потомства, но что получилось, то получилось. Тем не менее, Ван Джен сделал глубокий вдох и внезапно совершенно невероятным образом уклонился от атаки, сделав в воздухе сальто назад и ухватив Марса за голову. В первую очередь Марс зафиксировал положение головы и уже собирался схватить Ван Джена за руки, но не успел. Тот стремительно начал раскручиваться, и Марс сразу же выкрутился из захвата, избегая риска остаться без открученной головы. Однако Ван Джен снова извернулся и, использовав прием «Кролик пинает орла», отбросил Марса ударом ног со спины. Бох! Марс полетел в сторону. Он уступал Ван Джену в гибкости, но при этом все равно смог резко кувыркнуться в воздухе и приземлиться на одну ногу, оставив в земле глубокую борозду. Ван Джен тоже успешно приземлился, но не бросился в новую атаку. Вот ведь! Нельзя не признать, что Марс просто великолепен в управлении мышцами. В ситуации, когда очевидно невозможно было избежать атаки, его мышцы стремительно отреагировали и жестко удержали атаку, защищая уязвимые места. Марс обладает более массивной фигурой. Если прикинуть взглядом, то его грудь раза в два шире, чем у Ван Джена, совсем не похожа на разницу в силе. Обычно такая мышечная масса может напрямую влиять на гибкость. К тому же солдату нет необходимости наращивать мышцы, как у бодибилдеров, но Марс использует свои мышцы вовсе не для того, чтобы им любовались. Каждый сантиметр его мускул наполнен силой и подвижностью, и еще большей изменчивостью. Так техника Повелитель Небес может распространяться на каждый кусочек тела. Марс сорвал себе изорванную в клочья футболку, и перед всеми предстала ужасающая картина. Под его кожей извивались стальные канаты, которые будто бы жили своей жизнью. Со своего места Джан Джунь прекрасно рассмотрел то мгновенное изменение, когда атака Ван Джена была полностью заблокирована и не нанесла никакого урона. Но как же смог устоять Ван Джен? У Ван Джена точно не хватает мышц для такого щита. Неужели у него стальной позвоночник? Марс сделал глубокий вдох, и сотрясающая его тело мелкая дрожь постепенно стихла. Такой защищающий навык, как у него, делал из его тела настоящее оружие. Марс обладает действительно ужасающей икс-способностью, но и это пустяки по сравнению с его физическим здоровьем. Он натренировал свое тело до состояния неуязвимого орудия. Ван Джен действительно был доволен сложившейся ситуацией. Редко встретишь такого абсолютно нетипичного противника. Обычно, если противник силен, то ему не хватает гибкости ума, а если он достиг успеха в практике техники развития, то он не сможет похвастаться большой мышечной массой. Но Марс в совершенстве соединил в себе все эти стороны. Ван Жэнь не знал, какими тренировками он этого добился, однако не сомневался, что самому ему не натренировать свои мускулы до такой степени. Ему просто не хватит мышечной массы, и в этом их главное отличие. «Ван Жэнь, такими атаками тебе меня не пробить! Не нужно экономить силы!» – сказал Марс. Он знал, что Ван Жэнь многим перешел дорогу, и если за неделю никто так и не начал с ним разборки, это еще не значит, что о нем забыли, или он их сильно испугал. Сейчас перед ними стоит задача выполнить базовое требование данного испытания, получить чужой жетон, а потом они уже направят все силы на Ван Жэня, и просто так упускать подобный шанс не стоит, поэтому он решил бросить ему вызов в самый неудобный момент. Ван Жэнь действительно не хотел сражаться с Марсом в таких условиях. Это пустая трата времени и сил. Хотя бой ради обмена опытом и настоящий бой могут выглядеть одинаково, на самом деле это совершенно разные понятия. И с Марсом сражаться лучше как раз для того, чтобы чему-то научиться. Тем не менее, Ван Жэнь сейчас может участвовать лишь в смертельных поединках. Это вовсе не значит, что проиграв, он обязательно погибнет. Но если он проиграет, то все между ним и Айной исчезнет без следа. Такому неудачнику нечего и показываться Кашавань на глаза. Если она будет в более-менее хорошем настроении, то, вероятнее всего, применит какие-то ограничительные меры, а если нет, воспользуется этим поводом для того, чтобы избавиться от него раз и навсегда. Именно поэтому для Ван Жэня каждый поединок здесь – это самый настоящий бой не на жизнь, а на смерть. Как Марс и сказал, он пока не сражался в полную силу, однако в бою с таким противником действительно тяжело придерживаться подобной тактики. Марс знал, что он поставил Ван Жэня в трудное положение. Выиграет он или нет, Ван Жэню придется вынуть козыри из рукавов, и как только он это сделает, со следующим противником ему придется еще сложнее, и это вполне может обернуться ему ранением. Но Марса это ни капли не волновало. Все, чего он хотел, это узнать, каких же высот достигло боевое искусство Ван Жэня, и сможет ли оно помочь ему прорваться через тот тупик в развитии, в котором он оказался. Наблюдая, как тело Марса наливается силой и энергией, Ван Жэнь беспомощно пожал плечами. «Ты сам напросился!» В одно мгновение внутренняя сила Ван Жэня разошлась волнами вокруг него, зрителей вокруг прибавилось, и он понял, что хоть это и пустая трата времени и сил, ему пора стать серьезней. Внутренняя энергия Ван Жэня налетела на Марса словно торнадо, но он не только не испугался, наоборот, наполнился боевым духом. Какой в этом смысл? Его невозможно победить одним лишь давлением силы. Пока над головами существует небо, повелителя небес не подавить какой-то демонстрации силы. Они одновременно рванули навстречу друг другу. Марс сказал Ван Жэню использовать свои козыри и выложить на все 100. Однако Ван Жэнь по-прежнему не хотел этого. Вот только совсем не по той причине, о которой подумал его оппонент. Ван Жэнь не желал сражаться изо всех сил не только из-за того, что впереди будут еще противники, но и потому, что он хотел усвоить бой с Марсом, а битва в полную силу подходит только для убийств. А зачем это нужно? Оба мгновенно достигли друг друга. Ван Жэнь слегка пригнул плечи, и Марс приготовился. Он знал, что коронный прием Ван Жэня называется «Горный обвал», яростная атака всем телом, но Марс не собирался уклоняться от него. Он как раз хочет испытать на себе, насколько этот прием соответствует своему названию. Но бог! Произошел взрыв энергии, и Марс остолбенел. Как это случилось? Трое генералов перед экраном с огромным воодушевлением, ожидавшие кровавой битвы, тоже смотрели на произошедшее круглыми глазами. Это просто невероятно!